Мне показалось, что вы затеяли эту поездку, чтобы показать ей страну. В сандалию ей попал камешек. Она остановилась и, стоя на одной ноге, стала вытряхивать его. В этот момент он нарушил границу нейтральной полосы. Пока она вытряхивала камешек, подпрыгивая на одной ноге, он, чтобы поддержать, взял ее под локоть, хотя в этом не было никакой необходимости. «А что, если я затеял эту поездку с совсем другой целью?» В голосе его появилась хрипотца. И если до этого Клодия не нуждалась в поддержке, то сейчас она ей явно потребовалась. Она вдруг поняла, что причиной его напряжения были не только натянутые отношения с дочерью. «Вы согласились бы поехать вдвоем со мной?» Очень тихо спросил он. «Боже мой, неужели я забыла свой здравый смысл в аэропорту Хитроу?» Оба они были похожи на две плотно закрытые крышками кастрюли, в которых что-то долго варилось, и теперь кто-то разом снял с них крышки. Вырвавшийся жар чуть не сбил ее с ног, и она была не готова к этому. Разве можно разговаривать на эту тему сейчас, здесь, когда его дочь может в любой момент оглянуться? «Гай, ради Бога!» — сказала она дрожащим голосом. «Что ради Бога?» «Ради Бога, отпусти меня, пока у меня не подкосились ноги. Ради Бога, я могу стоять без посторонней помощи!» Она стряхнула с себя его руку и дрожащими пальцами водворила сандалию на место. «Зачем, черт возьми, ты это сделала? Разве не тебе последние полчаса до смерти хотелось испытать дрожь от этого волшебного прикосновения?» «Да, но я не предполагала, что такое произойдет, особенно здесь». Она бросила виноватый взгляд на мелькавшую в 20 ярдах впереди красную майку. Хрипотца в его голосе усилилась. «Ну так как? Вы согласились бы?» «Черт побери! Что я должна делать? Заглянуть ему в глаза и пролепетать «да, о да»?» Точно в сцене из какого-то сентиментального старого фильма. «Я не думаю, что было бы правильно оставить ее в полном одиночестве», — сказала она, пытаясь унять дрожь в голосе. «Она сама не хотела ехать». «Это не имеет значения. Девочка, конечно, не подарок, но она во многом запуталась и поэтому несчастная. Оставлять ее одну — не решение вопроса. Она подумала бы, что не нужна нам». Не успела она сказать это, как тут же пожалела, что сказала. Ей не хотелось, чтобы ее иллюзии рассеялись каким-нибудь ответом вроде «Мне совершенно безразлично, что она подумает». Она поспешила предупредить его ответ одним из своих глупых вопросов в качестве отвлекающего маневра. «Хотите мятный леденец?» — бодрым голосом спросила она, запуская руку в сумочку. «У меня были и фруктовые, но я их все съела». На какое-то мгновение ситуация напомнила ей недавнюю сцену на пляже, когда она отпустила глупейшее замечание относительно фильма «Челюсти». Напряжение покидало его, как пар из открытой кастрюли. Он с недоумением смотрел на нее, словно пытаясь спросить, «Зачем вы это делаете?» Она отогнула фольгу с упаковки мятных леденцов, но пачка...